Глава 5. «Ну-ну, веселее шагать, веселее», – подбадривал своих Чарус. Три десятка его воинов, юношей и подростков, растянулись длинной цепочкой по узкой лесной тропе. Позади осталось 2 дня пути, и до Пэкова холма было уже рукой подать. Ключ-камень в руке Чаруса утратил свой всегдашний холод. Неудивительно, пришлось пустить в ход силы камня, чтобы избавиться от докучливого взгляда Фатимы, что посредством магии везде разыскивала беглецов. И похоже было, что план Чаруса пока остался неразгадан. Очевидно, главной ворожее просто не пришло в голову, что Чарус со своими отправится прямиком на Пэков холм. Оно и верно, куда ей? Джияна бы до такого, конечно, додумалась в момент, но ее нет, и это хорошо. Стража на холме сейчас стояла так себе. Фатима послала туда вернувшуюся с охоты на кособрюха в Гилви. Пусть, мол, девчонка учится командовать. Это чтобы соплячка командовала 16-летними парнями? Да не бывало такого. Джияна себе подобного не позволяла, никогда. А тут нате вам, пожалуйста. Вместе с Гилви на Пэков холм отправилось человек 20 мальчишек. Прислуга катапульт и, как бы для порядка, Дженнифер. И зачем, скажи мне, великий дух, Фатима ее туда погнала? Дженни ведь во всем этом понимает не больше, чем кособрюх, самый простой из речей учителя. Растерянная Гилви выскочила навстречу поднимающемуся отряду. «Что случилось?» «Это ты меня спрашиваешь?» – огрызнулся Чарус. «С Фатимы свои ответы требуй». Гилви дерзко уперла руки в боки, заносчиво задрала подбородок. «Вот ведь соплячка, а туда же. Дар у нее, видите ли. Давно ли Джияна ее по щекам хлестала, а теперь того и гляди, сама кого хочешь отхлещет. А ворожея меня здесь за главную поставила». «Тебя, пигалица? Это я и так знаю. Оттого и пришел, и не зыркай тут на меня. Колдовство твое тут без пользы, видела?» И он высоко поднял тускло блескнувший серебряный слиток. Гилви прикусила язык. Кем бы ни считала она Чаруса, он вождь, и ключ-камень ему отдал сам Твердислав. А мощь в этом камне такая, что все Гилвино волшебство ему нипочем. Все равно, что детская стрела по придою. Не придумав, что сказать, она попятилась. Невесть от чего вдруг стало очень страшно. Насупленные лица парней, почему-то не расставшихся с оружием, как это всегда бывало. Ни шуток, ни смеха, ни свежих новостей из поселка. Долго рассиживаться Иван не позволил. «Пришла твоя девица-красавица в себя, да? Тогда пошли, береженого у нас тут сам знаешь, кто бережет». «Кто это? Твердь?» – еле слышно прошептала Джияна. Опираясь на руки Твердислава, она пыталась подняться, стараясь при этом скрыть собственную слабость. «Что тут было? Долго я уже так?» «Зовут-то меня просто Иваном. А что тут было, девонька, слишком долго рассказывать», – бесцеремонно отрезал великан. «Разговоры разводить после станем. Ты идти сама сможешь? Или на руках нести надо, как и до того?» Джияна мгновенно и мучительно покраснела. Она мало чего стыдилась, но вот если тебе говорят, что тащили на руках точно какую-то изнеженную красотку, этого она стерпеть уже не могла. Стиснула зубы, шагнула раз-другой, сердито отталкивая пытавшегося помочь Твердислава, и чуть не заплакала от боли и унижения. Все тело нестерпимо болело, сильные мышцы ныли так, словно она, Джияна, до этого отмахала самое меньшее 1000 поприщ без единой остановки, да еще и с грузом за плечами. Иван заметил, усмехнулся. «Ишь, гордячка, ты гордость-то свою покамесь в карман спрячь, договорились? Не для того я тебя от живоглота спасал. И потом здесь, от подземных тварей. Давай, не бойся». Он ловко подхватил Джияну на руки, и та вдруг обессиленно закрыла глаза. Не оставалось никаких сил пререкаться и протестовать. «И запомни, неистовая, никакой магии, если хочешь, чтобы ты и твой дружок дожили бы до рассвета». Джияна хотела было надменно поднять брови, но, наткнувшись на совершенно бешеный взгляд Твердислава, поняла, что сейчас не время для самоутверждения. Этот второй тоннель, по которому они шли, оказался не в пример уже и темнее. Он то и дело ветвился, петлял, приходилось то идти в гору, то напротив спускаться вниз. Твердислав обладал неплохим чутьем на направлении, однако на сей раз даже он не мог сказать, в какую сторону они идут. Может, на запад, а может, на восток, если, конечно, не на юг или на север. «Ничего, ничего», – подбадривал ребят Иван. «Недолго уже тащиться осталось. Скоро и ко мне в гости пожалуем». Лабиринт скупо освещенных редкими светляками-слизнями тоннелей тянулся, казалось, на многие поприща. То и дело, Иван останавливался возле какой-то совершенно незаметной полузасыпанной щели в стене, через которую приходилось протискиваться. За щелью оказывался следующий тоннель, как правило, еще темнее, еще уже и еще ниже, чем предыдущий. Наконец пришлось идти, согнувшись в три погибели. А Иван, так тот и вовсе полз чуть ли не на четвереньках. Кончилось все это совершенно внезапно, когда вконец изнемогшая Джияна поняла, что сейчас просто растянется на влажном земляном полу и раньше времени отбудет к великому духу. «Все», – выдохнул Иван, – «пришли». И вновь непонятное. «Сейчас свет зажгу». И в самом деле зажег, пробормотал какое-то заклятие, после чего тотчас же ожили, пробудившись к жизни, светляки-улитки, густо покрывавшие потолок. Повернув к хозяину увенчанные мягкими рожками головы, они принялись дружно мигать. Источаемый их раковинами свет становился то ярче, то совсем угасал. «Жрать хотят», – пояснил Иван, открывая какой-то ларь в углу. «Пока я ходил, весь корм прикончили. Никакого мха на них не напасешься». Бормоча так, он доставал из ларя мягкие серо-зеленые комки, тут и там налепляя их на потолок. Улитки с неожиданной для них резвостью набросились на еду. Свет сделался ровным, и Твердислав смог оглядеться. Это была крошечная коморка с небольшим круглым окошком, сейчас плотно закрытым толстенными деревянными ставнями и запертым мощным железным засовом. Стены были обшиты досками, на специально сохраненных сучках висели запасные плащи, какие-то сумки, ремни, оружие, топоры всех мастей и калибров, а также инструмент, как знакомый, так и совершенно неведомый. Висели жгуты странных веревок, многожильных, в черной оплетке, с сердцевиной из десятков туго скрученных разноцветных волокон. Какие-то металлические не то зажимы, не то капканы, деревянные рогульки, вилы, грабли, лопаты и прочее теснились по углам. В противоположной от входа стене оказалась вполне нормальная дверь, подпертая здоровенным колом. Вокруг кола красной киноварью был выведен рунический круг, однако ни один из символов Джияне знаком не был. «А, это...» – Иван заметил ее интерес. «От тех, кто сюда дорогу сыщет, только такая магия и поможет». «Знаете, что это за заклинание?» – дождался отрицательных мотаний головами и удовлетворенный продолжал. «Если кто-нибудь сдвинет этот заплот, кто угодно, пусть даже великий учитель Исса, тут все встанет вверх тормашками». «Что значит все?» – не поняла Джияна. «Все, оно и значит только одно, а именно все», – не без ехидства пояснил Иван, аккуратно стирая круг, извлеченный откуда-то тряпицей. «Все в этом мире тотчас же и провалится в тартарары». «Куда-куда?» – удивился Твердислав. «Ну, в подземелье, как бы», – с некоторой неохотой пояснил Иван. «Что делать? Иначе до меня бы давно уже добрались, последу волшебства бы вышли. Только такие заклятия и помогают, их-то им не учуять. Ну да вы заходите, заходите, сейчас я только вход зачарую». Джияна ожидала увидеть нечто грандиозное, однако все действо оказалось до обидного быстрым и простым. В руке у Ивана появился небольшой кожаный мешочек со все той же киноварью, который у дальней стены он и вывел всего три слова «Меня здесь нет». У Джияны глаза на лоб полезли. Такого ей видеть еще не доводилось. «Не удивляйся!» Иван деловито отставил кол в дальний угол, гостеприимно распахнул дверь. «Заходите!» Взором Твердислава и Джияны предстало очень-очень странное жилище. Свободного пространства там было очень мало. Все вокруг было завалено совершенно непонятными вещами. Относительно легко можно было пройти от двери к громадному столу возле широченного во всю стену окна, да еще от двери же к узкому застекленному, изрядно потертыми шкурами, лежаку. Все прочее было занято самодельными, сколоченными из обрезков досок полками, на которых в жутком беспорядке громоздились толстенные фолианты в кожаных переплетах, глиняные горшки, кувшины, бутылки, большие и маленькие, с рисунками без, запечатанные и раскупоренные, каменные ступки и плошки, деревянные коробочки, коробки и коробищи, какие-то железные стержни, метелки из перьев, запыленные чучела. Твердислав с невольным уважением возрился на голову здоровенного кособрюха с торчащими в грозной боевой готовности всеми парами клыков. Связки трав, кореньев и злаков, гирлянды звериных зубов и когтей, нанизанных на кожаные шнурки. Стол у окна был весь завален странными предметами, названия которых Твердислав не знал. Более всего это походило на инструменты. Но для чего мог служить такой странный набор? Стояли тут и какие-то совершенно мерзкого вида банки с мутной жижей внутри, где плавали время от времени, судорожно дергаясь, куски плоти, лапы с когтями, кости торчат из-под слоя мускулов. О другом ничего сказать было нельзя. Мясо и мясо. К крышкам прозрачных банок вели разноцветные жгуты, что тянулись от здоровенного черного ящика в углу. В некоторые банки всунуты были короткие трубочки, от их обрезов наверх бежали цепочки пузырьков. Сам стол выглядел довольно-таки зловеще, обитый драгоценной листовой сталью и весь покрытый засохшими пятнами, слишком похожими на кровь. Здесь пахло муками и страданием. Джиана поняла это сразу, едва только шагнула за порог. И еще здесь пахло магией. Магией настолько мощной и злой, что все ухищрения показались бы просто детскими выдумками. Девушка невольно попятилась, не сводя глаз с огромной банки. Заключенная в ней мускулистая лапа с пятью длинными, почти человеческими пальцами вдруг принялась яростно скрестись в стекло. Этот самый Иван был черным магом. Неужели он притащил их сюда только для того, чтобы... Не бойся! Иван рылся где-то в лабиринте полок, извлекая на свет нечто съедобное. «Я вам сейчас все объясню. Как сумею, ну а вы уж там сами решайте. Проходите, садитесь. Окно открывать не станем, там все равно ночь». Перед лежаком стоял небольшой столик. Иван опустился на поставленный стоймя чурбак. Гости с невольной робостью устроились на постели. Твердислав заметил, что Иван как бы невзначай перекрыл им единственную дорогу к двери. Меч, правда, остался при юноше. На столике тем временем появилось угощение. Самого что ни на есть немудреного, простого вида, сушеные толстяки, копченый окорок кособрюха, миска с мочеными травами, болотная ягода, голубица да орехи. Вроде и отравы подсыпать некуда, разве что в мочение. «Да не бойтесь вы», — усмехнулся Иван, подцепил двузубой деревянной вилкой пучок травы и отправил себе в рот. «Ешьте спокойно, хотя я понимаю, эта комнатка кого угодно в трепет вгонит. А на банки вы не смотрите. Так, ерунда, баловство. От скуки маюсь, вот и поразводил тут. Остров доктора Мора какой-то». Последней фразы не поняли ни Твердислав, ни Джияна. «Книжка такая есть», — пояснил Иван. «У меня где-то валяется. Может, даже найдется, если как следует поискать. Давно на глаза не попадалось. Там вот как раз про такого, ну, как я, в общем». Вдаваться в эту тему Ивану явно не хотелось. «Так что вы на эти лапы и прочее не смотрите. Ничего в этом сложного нет. Ведуны куда как более лихие вещи проделывают». «Но у них же магия зла», – не выдержала Джиана. Иван вздохнул. «Это учитель тебе так сказал, верно?» Девушка коротко кивнула. «А он не мог ошибиться? Твой учитель». Джиана на миг даже лишилась дара речи от негодования. «Он же не великий дух», – миролюбиво заметил Иван, видя ее сдвинутые брови. «А раз так, тоже может в чем-то ошибиться, как и мы с вами. Магия у ведунов – это просто магия, не злая, не добрая, просто сильная. Вон меч у тебя, Твердислав. Он какой, злой или добрый?» Смотря что им делать, парень не ожидал вопроса, голос внезапно сорвался на хрип. «Если ведунов рубить, то добрый, ну а ежели...» «Понятно», – вздохнул Иван. «Ну ладно, после еще об этом потолкуем. Вам ведь сейчас про другое услышать хочется. Собственно говоря, рассказ мой будет коротким. В тех местах я оказался случайно, так, промышлял по мелочи. А потом вдруг вижу, ба, знакомое дело, живоглот-ловушка». «Знакомое?» – не утерпел Твердислав. «Конечно. Черные колдуны еще и не на такое способны». «Черные колдуны?» Джияна мгновенно подобралась, напружинившись, точно разъяренная дикая кошка, однако Иван не дал ей и рта раскрыть. «Погоди, дай мне до конца рассказать, тогда и до них речь дойдет. Так вот, дело ваше, не скрою, мне ведомо, поэтому я в ту сторону и направился. Обычно-то охочусь в другом месте. Но как прослышал, что у вас украли девчурку и что ты, Твердислав, взял на себя долг крови, понял, что вас непременно захотят остановить». «Кто?» – мгновенно спросил юноша. «Ты их знаешь?» Иван ответил не сразу, а с секундной задержкой, словно обдумывая свои слова. «И да, и нет. Знаю, что есть такая высокая башня на дальнем острове за морем. Знаю, что стерегут ее и духи, и демоны, и самые жуткие из ведунов. Но знаю также, что если есть в тебе вера в великого духа, то все те страхи одолеть и победить можно». «Как?» – вступила Джиена. Ты можешь сказать нам, как обмануть тамошние охранные заклятия? Где уязвимые места монстров и самих колдунов? И, наконец, кто эти колдуны такие? Чего они хотят? Почему учители нам про них ничего не говорили? Погоди, попрыгунья, и до этого дойдем. Короче, увидев вас, понял я, что вождь клана Твердиславичей и главное вражей того же клана пренебрегли запретом учителя и отправились таки в путь выручить малышку Лизи. А если не удастся, то хотя бы отомстить за нее, верно я говорю? Твердислав молча и коротко кивнул. И понравилось мне это, кособрюх, меня растопчи. Иван саданул кулаком по краю стола. Не бывало еще в здешних краях такого. Обрадовался я, что наконец-то нашлись такие, что не боятся этим самым учителям нос натянуть. Джияна не слишком почтительно фыркнула. Да никому мы нос не натягивали. А учитель нас и в самом деле отговаривал. Так оно и неудивительно. Для клана-то, наверное, и в самом деле лучше. Она случайно заметила выражение глаз Твердислава и мгновенно осеклась. Для клана, девонька, лучше, когда каждый из родовичей от мала до велика знает, что если с ним что-то случится, его будут спасать до последней возможности, и что если спасти его все же не удастся, за него отомстят. «Да что могут пятилетки эти понимать?» – сорвалась Джиена. «Вся эта малышня голопузая». «Могут и даже очень», – с внезапной суровостью отрезал Иван. «Словами сказать не могут, но этого и не нужно. Один за всех, все за одного. В кровь это у них входит, понимаешь, Джиена неистовая?» «Эх, вижу, не понимаешь. Молода ты еще. Детишек бы тебе своих», – вдруг ни с того ни с сего закончил он. Наступило короткое молчание. «А с чего все вообще началось?» – вдруг спросил Иван. «Я слышал что-то о каком-то небывалом монстре». Твердислав и Джияна переглянулись. «Все пошло в кривь и в кось», – наконец нехотя признался парень. «Ведуны совсем по-иному себя держать стали». Он принялся рассказывать все с самого начала. С той самой загонной охоты на попредоя, когда он, Твердислав, так не кстати наткнулся на свежий след ведуньи и пошел за ней следом. Гибель Буяна и его спутников, потом близнецов, потом пришествие неведомого подземного зверя, которого смогли одолеть только благодаря Лизе. «Подземный зверь», – со странным выражением пробормотал Иван, едва только выслушав Джиянина описание чудовища. «Хм, ну ладно, пусть будет так». «Учитель сказал, это очень редкая тварь из глубин», – вставил Твердислав. «Правильно сказал», – Иван загадочно усмехнулся. «Ну что ж, понятно». Что ему стало понятно, он, однако, так и не объяснил. Кажется, Джияна уже готова была кинуться в схватку, требуя, чтобы ей растолковали бы все до конца, однако вовремя вмешался Твердислав. «Погодите, Иван, ну а дальше-то что? Увидел же Ваглота обманку и...» Было все же нечто странное в этом Иване. Даже если не брать в расчет его самого, и об учителях он говорил как-то не так, неподобающе. Твердиславовы сомнения никуда не исчезли, но почему-то было неприятно, когда так говорил чужой. «Живоглот, обманка, одно из ухищрений черных колдунов», – пустился в разговоры Иван. «Живут эти злодеи где-то очень далеко, и на юге, и на западном взморье, и на островах. Когда-то мне приходилось иметь с ними дело, но это было давно и совсем в иных краях. Это уже потом я прослышал, что они начали воровать детей из кланов, причем выбирая самых лучших, самых талантливых и щедрее других одаренных силой. Тем не менее, пока что все это случалось очень далеко отсюда. Так что я, понятное дело, очень даже удивился, увидав здесь их ловушку. А потом и вас увидал, в нее угодивших. Чары у такой западни сильные, но да мои сильнее оказались». Он вдруг залихватски подмигнул Джияне. «Такой же воглот, хоть и силен, но глуп. И рассеять его морок большого труда не составляет. Я вас потом научу. Одна беда. Раз уж такую ловушку кто-то здесь, в лесной глуши, поставил, то наверняка уж далеко от нее не отойдет. И точно, за нами гнались все это время. Но ничего, я глаза-то им отвел». Иван довольно усмехнулся. «А те твари в пещерах?» – не утерпел Твердислав. «Твари? Так они там испокон веку жили. У кого есть магическая сила, тому они и подчиняются». Он неожиданно вздохнул. «Уж сколько времени я с этим бьюсь, хочу понять, как этими созданиями можно управлять, да только все впустую. Вот и приходится их, как говорится, дедовскими средствами». Он указал на топор. «Так значит, Иван, враги твои черные колдуны?» – медленно спросила Джияна, прямо-таки прожигая хозяина взглядом колдовских своих глаз. Великан смущенно заерзал. «Ну, в общем, нет», – признался он. Учители меня тоже не любят». «То-то ты на них наговариваешь». «Не наговариваю я». Громадные кулаки уперлись в стол. Иван приподнялся, нависая над девушкой, точно живая гора. «Ничего я не наговариваю». В глазах его застыло странное выражение. Почти что отчаяние. Словно он страстно хотел что-то сказать им, Джияне и Твердиславу. Хотел и не мог. Потому что ему от них что-то было нужно. Твердислав не мог ошибиться. Не зря же столько лет пальцы его грели ключ-камень клана. «Ничего я не наговариваю», – угрюмо проворчал великан в третий раз, успокаиваясь. «Если только вы меня сможете дослушать...» «Как же не слушать? Ведь ты нам жизнь спас», – Твердислав проигнорировал яростный взгляд Джияны. «Учители, они, надо сказать, порой слишком много о себе думают». Иван мрачно глянул из-под лобья. «Если они такие сильные маги, то почему с ведунами не покончат?» Твердислав даже скривился от разочарования. Он так надеялся, что его тайные подозрения окажутся не пустыми выдумками, а Иван начинает с вопроса, ответ на который известен любому малышу. «Так повелел великий дух? А зачем ему это понадобилось?» Иван навалился на стол всем телом, и доски жалобно скрипнули. «Для чего ему весь этот кровавый кошмар, если он так могуч? Для чего вы страдаете и умираете, а ваши учители всячески раздувают этот пожар?» «Но так повелел великий дух», только и смог сказать Твердислав. Иван невесело усмехнулся. «Вот то-то и оно, что повелел. Повелеть-то он повелел, да о многом забыл. А ты знаешь, что учители живут в праздности и роскоши, что жилища их полны таких вещей, которые бы тебе и во сне не приснились, что они не знают болезней, тяжкого труда, голода, опасностей, что магии учителя не может противостоять ни один ведун, и тем не менее никто из учителей ни разу не встал плечом к плечу со своими питомцами, чтобы победить или умереть». Лицо гиганта внезапно исказилось точно памятью давней боли. «Почему учители не помогут кланам объединиться, чтобы всем вместе вышибить ведунью заразу прочь из этого мира, а заодно и всяких там черных колдунов?» Иван разгорячился, последнюю фразу он уже почти выкрикивал. «Почему учители берут плату за свои услуги, точно они презренные торгаши?» Твердислав вновь удивился, поскольку купеческое дело всегда считалось очень важным, нужным и почетным. Все, что удавалось заработать купцу, шло в общий котел клана. Так почему же нужно называть этих смелых и рисковых ребят презренными? Почему учители не делят с теми, кто им верит, все тяготы повседневной жизни? Почему ваш учитель старался не отпустить вас? Почему не предупредил о черных колдунах и о том, что эти твари с особой охотой утаскивают раненых, больных, ослабевших? Почему ни слова не сказал о магии этих летучих созданий? Встреть вы меня до этого, Лизя, осталась бы в клане, и поверьте мне, из нее выросло бы ворожея потрясающей силы. Да-да, Джияна, потрясающей. Горы сдвигались бы с места, подчиняясь ее единому слову. Да что там слову? Взгляду. Великан перевел дыхание. И вот она исчезает. Внезапно, окончательно и бесповоротно. Кому это выгодно? Оба его слушателя несколько опешили. Что значит, кому выгодно? Твердислав сдвинул брови. Иван вытер пот со лба. Видно было, что он здорово волнуется. «Думай, вождь, думай. Ключ-камень у тебя вытянули, но мозги-то, хочется верить, остались». «Ключ-камень вытянули?» Сейчас Джияна очень походила на приготовившуюся к броску змею. «Конечно. Смотрите сами. Ваш клан был самым сильным здесь, в Залесье. Ни середичи, ни клан Эммануэла с Петером вам и в подметки не годятся. Сколько у вас было младенцев за последние месяцы? А у них? Правильно, вчетверо меньше. И вы одолели все. Ведунов, другие напасти. А потом Лизи впервые показала свою силу, и вот тут ваши хваленые учители всерьез испугались». Иван вновь навалился на стол, вонзая горящий взор в глаза Твердиславу. Его лицо вдруг оказалось совсем рядом, чужое, страшное, опаленное каким-то темным огнем. «Так вот, они испугались», – прорычал Иван, откидываясь обратно. Чурбак заскрипел. «Они наделали в штаны по самые уши и бросились исправлять положение. План, который они придумали, оказался просто превосходен. Черные колдуны, конечно, конечно, кто же еще? Достаточно одного легкого намека в тех сферах, куда не можешь прорваться даже ты, неистовая. Лизи бы, наверное, смогла. И эти злодеи начали действовать». «Погоди», – Джияна вскочила на ноги, – «ты хочешь сказать, что летучую тварь прислали эти самые черные колдуны, о которых у нас никто никогда ничего не слышал, а им рассказали о Лизе наши учители? Но тогда выходит, что учители ничем не лучше тех же самых колдунов. Я правильно все поняла?» «Ты все поняла правильно, девонька», – криво усмехнулся Иван. «Вы становились все более и более сильными. Едва ли вам и дальше нужна была такая плотная опека. И вы могли бы задуматься, почему, если идет война с ведунами, война не на жизнь, а на смерть, почему учители не дают вам секретов настоящих боевых заклятий? Только не говори мне о великом духе. Если он обрек вас на страдания и смерть, он не достоин того, чтобы называться великим. Но в это, он перевел дыхание, верить не нужно. Я и сам не верю. Скорее всего, это учители исказили его слова. Присвоили себе право судить, право обрекать на смерть и даровать жизнь. Это ведь очень приятно властвовать над кем-то. И учители такие же, как все». «Как все? Какие все?» – удивилась Джияна. Иван опустил глаза. Твердиславу показалось, что великан невольно проговорился. «И в самом деле, какие такие все?» Гигант прочистил горло. «Но такие же, как и остальные люди. В кланах тоже ведь разный народ порой попадается, но я не о том. Он спешил сменить тему. Я ведь к чему? Учители эти все подстроили. Тварь черных колдунов похищает Лизи. Вы, вождь клана, его самое сильное ворожее, бросаетесь на выручку или чтобы отомстить, неважно. И после этого с кланом Твердиславичей уже можно делать все, что угодно». «Тогда он вовсе не так силен, как ты расписываешь», – возразила Джияна, – «если в нем все держалось на нас двоих». «Есть старая-престарая история», – медленно сказал Иван. «История про веник. Переломить его просто так очень трудно, зато, разорвав обвязки и рассыпав прутья, это пара пустяков. Клан силен, это так, но пока еще он держался на двух обвязках, вожде и вражее. Вас не стало, клан рассыплется». «Но Фатима?» «Фатима просто добрая и не слишком умная девочка. Она прекрасно знает, как врачевать раны, но в том, как править несколькими сотнями людей, вот увидишь, она немедленно поссорится с Чарусом, и дело кончится тем, что в клане начнется междоусобица». Твердислав одним движением оказался возле двери. «Ты что?» – опешил Иван. «Вернуться», – хмуро бросил парень. «Чара отдаст ключ. Я знаю, что отдаст. И тогда...» «И тогда твой долг останется невыполненным», – напомнил Иван. «Но если из-за меня погибнет клан?» «Если сделать все быстро и грамотно, он не погибнет. Я знаю короткую дорогу на взморье. Я знаю, как переправиться на остров. Дальше вам придется действовать уже самим. Но помните, вашей атаки никто там не ждет. Они никогда не встречали отпора, эти черные колдуны. С твоей силой, Джияна, и твоим упорством, Твердислав, вы непременно возьмете верх. Очень возможно, что Лизи еще жива». «Как?» – разом вскричали и Твердислав, и Джияна. «Я немного знаю обычаи этих колдунов. Заполучив такую добычу, они постараются выжать из нее все, что только возможно, для своих лиходейских нужд. Так что Лизи, наверное, еще будет жива, если только вы поторопитесь, конечно». «Так». Твердислав аккуратно опустил рядом с кулачищем Ивана свой собственный сжатый кулак. Не в пример меньше, но никто бы с уверенностью не смог бы сказать, что дойди дело до схватки, победа неминуемо досталась бы гиганту. «Так, вот мы и дошли до сути. Слушай, отчего ты молчал так долго? Ты знаешь, где эти изверги держат Лизи? Ты можешь провести нас туда?» «Где ее держат, знаю», – великан кивнул. «Но провести нет, не смогу. Я слишком заметная мишень, и за мной охотятся слишком многие, начиная от тех же черных колдунов и кончая вашими разлюбезными учителями. Если я пойду с вами, вы попадете между множеством огней, и тогда вам не сдобровать». «Иными словами, ты боишься?» Глаза Джияны сузились, однако Иван лишь небрежно усмехнулся. «Девонька, подобные вещи могут удастся только с зелеными сосунками, что готовы, очертя голову, кинуться на верную гибель, лишь бы их никто не заподозрил в трусости. Со мной такое не пройдет. У меня есть моя собственная война и есть мой собственный долг, не менее важный для меня, чем ваш и для вас. Я знаю, что не трус, так что не трать даром слова неистовые». «Очень жаль, что ты не пойдешь с нами». Невозмутимо, словно не слыхав предыдущих фраз, заметил Твердислав. «Ведь Лизе «Мне жаль ее куда больше, чем тебе», – внезапно перебил парня Иван. «Потому что у меня были собственные дети. Старший был бы твоим ровесником. А пока сам не поддержишь на руках свое дитя, не можешь и жалеть их по-настоящему. Впрочем, что я говорю, это тебе пока недоступно. Ну ладно, нарисую вам карту». «А магически нельзя?» – осторожно поинтересовалась Джиана. «Магически?» «Магически, конечно, можно. Но только мое чародейство, что вы понесете в ваших головах, оно все равно, что маяк для кое-кого. Так и притягивает. Нет, кожа кособрюха надежнее. Ей я как-то больше доверяю. Ну как, идет?» Карта у Ивана получилась на славу. Его память хранила просто поразительные подробности. Он помнил едва ли не каждое дерево, едва ли не каждый куст на всем долгом пути к западному взморью. Прочерченный им путь вился красной нитью среди озер, лесов и болот, пересекал светлую и, обогнув трех братьев, три небольших городка, что стояли там, устремлялся прямо на закат, мимо заповедных эльфийских рощ. Иван нанес на карту добрую их дюжину, к небольшому безымянному заливу. «Вот как добраться до острова – это задача. Может быть, помогут рыбаки, они чужаков не боятся. Может, и сами что придумаете. В общем, эта задача не такая уж сложная. Ну, а теперь смотрите. Скалы с узкими ведущими вглубь острова проходами. Башня, три кольца стен вокруг, между стенами рвы. В них вода, а в воде всякие милые твари, состоящие из одних только пастей и зубов. На парапетах стража. Настоящие воины, Твердислав, не тебе чита. И все защищено магией. Магия, магия, магия и еще раз магия. Песок там дымится от магии». Рисунок Ивана был на первый взгляд весьма несложен. Три концентрических квадрата, в самой середине небольшой кружок башни. «Вокруг этой крепости до самых скал голая пустыня. Ни былинки, ни кустика. Эта нечисть все выжгла, чтобы к ней никто незамеченным не подобрался. Камни и песок, песок и камни. А тогда откуда же во рвах вода?» – не утерпел Твердислав. «Я ж тебе говорю, магия, но тем не менее и на них есть управа. Стража-то там, конечно, стоит, но больше про формы ради. На их крепость никто и никогда не нападал, так что охрана того не могла не подразвинтиться, не распуститься в смысле. Короче, службу нести они могут и не так исправно. Прежде чем начать палить, они вступают в разговоры, мол, кто такой, да откуда. «А чем вооружены?» – деловито поинтересовался Твердислав. «Голыми руками», – хохотнул Иван. «Только у них такие руки, что только держись. Обликом они как люди. Две ноги, голова, туловище. Вот только рук четыре. И каждая с тебя длиной, Твердислав. И вдобавок гнется точно змея. И покрыта чешуей, которую не всякий резак лас, то есть, тьфу, не всякий заколдованный меч возьмет». «А разве такие бывают?» – недоверчиво протянула Джиана. «Я думала, такое только в сказках». «Бывает и не в сказках», – отрывисто бросил Иван. «Но я не к тому. Так вот, стражей на каждой из стен по четыре. Всего, значит, дюжина. Гады эти не едят, не пьют, не спят, смены не требуют, не отдыхают, глаз не смыкают. Одолеть их непросто». «Это мы и так знаем», – невинным голоском вставила Джиана. «А что-нибудь посущественнее про них можно?» «Нельзя», – отрубил Иван. «Я сам с ними не дрался. Ничего сказать не могу. Ворот в стенах нет. Все доставляется по воздуху. А вот в башне, около самой земли...» Он еще долго рассказывал обо всех тайнах и чудесах зловещей крепости. Казалось, он неплохо разбирается в сложной и запутанной системе потайных ходов под фундаментами главной башни, словно сам ее строил. «Короче, если подцепить вот эту решетку за правый верхний угол, обязательно за правый верхний, это важно. Откроется воздуховод наверх. Вам туда и надо. Лиззи, скорее всего, держит в подземельях. Но ход туда только через крышу». Он неловко усмехнулся. «Все, на этом мои познания кончаются. Дальше я не бывал». Ответом было потрясенное молчание. «Эта крепость не всегда была логовищем черных ведунов», задумчиво проговорил Иван. «Когда-то ею владели мои товарищи. А построена она была и того раньше, когда первые учители еще только-только осваивали мир Великого Духа. Но мы не удержались. Учители выбили нас из нашего последнего оплота, и с тех пор мы превратились в проклятых изгоев». «Погоди», – вдруг перебила его Джиана, видя, что у Твердислава уже загорелись глаза и приоткрылся рот от изумления. Если это была ваша крепость, как же ты мог не бывать везде?» «Да очень просто», – Иван пожал плечами. «Я принадлежал к совсем иной ветви нашей организации. В крепости бывал простым курьером, потому и знаю лишь первый контур башни. К тому же внутри все могло быть и сильно перестроено. А этот внешний контур? Он нет». «Почему?» «Слишком прочен и слишком сильно встроен во внешние несущие конструкции. Чтобы его перестроить, потребовалось бы снести до основания всю башню, а потом возвести заново. Так что на этот счет можете не беспокоиться. Ну, а что ты хотел спросить, о вождь Твердиславичей?» Парень едва не захлебнулся в словах. Он хотел знать все, все, все. Но главное... «Кто ты такой, Иван? Откуда ты?» Твердислав смотрел прямо в глаза гиганту. «Ты враг учителей, но откуда ж ты взялся здесь? Ведь, согласно словам Великого Духа, тут не может быть никого, кроме нас, наставников, данных нам в помощь, и ведунов, данных нам, как испытание». Иван едва заметно улыбнулся. «Все правильно. Я был одним из учителей, ребятки». Твердислав вытаращил глаза. Джияна даже ойкнула от неожиданности, зажимая рот ладошкой. «Удивлены? Не верите? А меж тем я легко сумею вам все это доказать. Загляни в меня, Джей. И ты, Твердислав. Загляните, и вы поймете, на что я способен. Точнее, на что способны я и моя магия. Я еще могу порассказать вам много интересного. Про великого учителя Иссу, про наказанный клан. Да-да, тот самый, что поплатился за слишком гордый и свободолюбивый нрав. А про летучие корабли?» Лицо Твердислава горело. Он стоял на самом пороге вожделенной тайны. «Один великий дух ведает, кто такой этот Иван на самом деле, однако же он без сомнения знает, и притом немало. Сейчас, сейчас. Они все услышат сами. Что там за первым небом, всем привычным голубым сводом? Действительно ли простерлись поверх облаков необозримые чертоги великого духа, или... Про летучие корабли тебе лучше ничего не спрашивать». Иван неожиданно опустил глаза. «Я сам их никогда не видел. И мой клан тоже». «Твой клан?» – поразилась Джияна. Иван поднял глаза. Бешенство и ярость уступили место боли. «Давний, постоянный, неизбывный. Той, что прибудет с ним уже до самого конца». «Ну да, мой клан. Дело в том, что именно я был учителем в том клане, что поднял бунт». И Твердислав, и Джияна разом лишились дара речи. «Клан Хары», – медленно проговорил Иван, неотрывно глядя в стену. «Он был хорошим мальчиком. Харра Баркохба, по прозванию Хорас. Почти таким же хорошим, как и ты, Твердислав, только чуть порешительнее и поумнее. И потому вопросы у него возникли намного раньше, чем у тебя. Ну что, будете слушать эту историю или в ужасе заткнете уши, как предписывают наставления ваших премудрых учителей?» Великан криво усмехнулся. «Мы будем слушать», – после паузы выдавил Твердислав. Ему было страшно, и он до нельзя стыдился своего ужаса. Для начала Харра и Эльза, главное ворожея клана, задумали помириться с ведунами. Это была хорошая идея. Зачем все время сражаться, если ни те, ни другие не могут взять верх? В таком случае наилучший путь – переговоры. Иной исход – только взаимное истребление. И я не стал отговаривать моих ребят от такого шага. По счастью, ведуны попались разумные. «Они согласились на мир?» – поразилась Джияна. «Те, что были там в то время, да. Но они тоже протянули недолго. Там…» – Иван скривился – «У ведунов тоже не любят отступников. Их смели в один момент. И их место заняли невесть, откуда взявшиеся монстры, свирепые, нерассуждающие, кровожадные. Война вспыхнула с новой силой. И тогда я встал рядом с моими мальчишками. Я отринул все старые запреты и начал мою собственную войну. Вместе мы загнали нечисть в дальние ущелья. И тут против меня повернули оружие мои собственные товарищи-учители. Они собрались все вместе». Иван охватил голову руками. «И мы не устояли. Эти проклятые парнишки, они отказались отречься от меня. Они отказались покинуть меня. Они дрались рядом со мной и полегли. Все до единого. Мальчики, девочки, совсем крошечные детишки, младенцы, которым еще и года не исполнилось. Все, все, все». Он закрыл лицо ладонями. Наступила тишина. Твердислав чувствовал, как кровь приливает к щекам. Мир рушился, вставая с ног на голову, или же напротив, с головы на ноги. «Их убили? Учители?» – с поразительным спокойствием проговорила Джияна. И Твердислав, и Иван с изумлением воззрились на нее. Девушке явно стало скучно и не терпелось поскорее закончить этот, очевидно начавший тяготить ее разговор. «Значит, учители. Твердь, кого мы слушаем? Это же ведун, яснее ясного, заманивает. Помнишь, учитель как раз про таких и говорил?» Слова ее были спокойны и размерены, словно они все трое сидели в их домике, а на улице шумела детвора клана Твердиславичей. «Пойдем отсюда, Твердь. Ты совершил большую ошибку. Будь я на твоем месте, такого бы не случилось. Ну да ничего, как-нибудь выберемся». Она решительно шагнула к двери. «Стоять!» – негромко, но очень решительно произнес Иван. На его могучей шее вздулись веревки вен. «Я слишком долго ждал этого случая, и теперь уж я его не упущу. Так значит, ты не веришь мне, девонька? Ты твердишь, словно заведенная, что я все вру. Очень хорошо, а где доказательства того, что тебе не врали до этого, а? Учители помогали нам. Похоже было, что Джияна неистовая уже готовилась к бою. Их слова оказывались правдой. Ну да, если я скажу тебе, что ночь сменяется днем, а зима летом, это ведь тоже будет истинная правда, не так ли?» – перебил ее Иван. «Вам, конечно же, говорили правду, но далеко не всю. Но про клан отступников не могли не упомянуть, правда? И небось еще сказали, что, мол, сам великий Исса, правильно? Так вот, не было там никакого великого Иссы. Было там человек 30 учителей, обычная карательная команда. Я отправил к великому духу добрых десяток, но и оставшихся хватило, чтобы взять верх. Клан погиб, а я с тех пор превратился в изгоя, живущего одной единственной мыслью – отомстить. И вот великий дух послал мне вас, воина и ворожею, идущих наперекор воле учителей. Это судьба, это великое предзнаменование, что мы встретились. Теперь, когда вы исполните свой долг и поймете, что я не врал, мы сможем, наконец, заняться делом». Это самое дело получилось у него весьма и весьма зловещим. «Так, а теперь последнее маленькое доказательство». Иван поднялся. «Попробуй в самом деле выйти отсюда, Джияна». Твердислав дернулся было, но на плечо ему рухнула Иванова рука, тяжелая, точно высеченная из цельного камня. «Погоди, с ней ничего не случится». Джияна презрительно фыркнула и шагнула к двери. Точнее, попыталась шагнуть, однако ноги ее точно приросли к полу. Девушка яростно зашипела, точь-в-точь, как настигшая добычу змея-птицеедка. Однако это совершенно не помогло. Кожей лица Твердислав ощутил слабый жар. Там, где стояла Джияна, магия столкнулась с магией, и главной ворожеи клана Твердиславичей пришлось уступить. «В этом нет ничего позорного, Джей», – примирительно заговорил Иван, подходя к ней и церемонно протягивая руку. «Ведь я учитель, и то, что мой клан уничтожен, не отняло у меня ни сил, ни способностей, хотя мои враги очень бы этого хотели». Гигант легонько дернул оторопевшую Джияну за руку, и действие его чар мгновенно исчезло. Девушка сделала шаг, другой, не слишком уверенно, словно ноги еще не повиновались как следует. Лицо ее было бледно. «Разве у кого-то из ведунов может быть такая сила?» Правая рука Ивана взметнулась над головой. С пальцев сорвалась ослепительная молния, нацеленная прямо в дверь. Поток испепеляющего пламени неминуемо должен был бы обратить доски в горстку пепла, однако второе заклинание – с немыслимой скоростью, последовавшей вслед за первым, остановила огненное копье возле самой цели. На светлых досках остался лишь аккуратный темный вензель, буквы «И» и «Р». «Вот так», – Иван вновь сел. «Теперь верите? Вот именно так я и положил всю нечисть в самом первом своем бою. Ах, да чего же это было здорово!» – он блаженно зажмурился. «Да и потом врезать по этим чванливым созданиям, мнящими себя учителями». «Постой, Иван», – осторожно произнес Твердислав. «Но что же это тогда за сообщество твоих друзей? То самое, что владело крепостью?» Иван как-то внезапно увял. «Ну да, было такое. Из таких же, как и я, недовольных. Я был среди них единственным учителем. Остальные так и не успели получить под свое начало кланы. Нас разбили». «Черные колдуны?» Джияна очень хотела показать всем, что ничуть не сбита с толку и не растеряна. «Странно, единственные учители на посылках?» «Черные колдуны!» «Но, Иван, если ты был учителем, то откуда же вы взялись? Откуда ты сам взялся?» – напирал Твердислав. Иван снова отвел глаза. «Вышел из чрева женщины, моей матери, далеко-далеко отсюда в ином мире. Был призван, вы зовете его Иссой, великим учителем. Волею великого духа оказался здесь. Некоторое время помогал другим наставникам, потом получил свой собственный клан. Дальнейшее тебе известно». «Но что это за мир, из которого ты пришел?» – настаивал юноша. «И как это тебя призвал великий учитель? Нам говорили...» «Ну, в общем-то, так оно и было, как говорили», – поспешно сказал Иван. «Жили мы не по правде в том мире. Погрязли в пороках и лжи, не верили в великого духа, отца всего сущего, поминали в суе его имя, поклонялись золотому тельцу. Кому? Не обращай внимания. Это у меня осталось еще из прошлого. Ну, словом, плохо жили, паскудно даже. А потом я встретил Иссу. То есть, тогда он еще носил иное, мирское имя. Он удостоил меня беседы, я проникся и уверовал. После чего свершилось чародейство, силой дарованной Иссу великим духом, и я оказался здесь, среди других учителей. Но ты ничего не сказал про ваш мир. Про мир? Да что же про него рассказывать? Люди, много. Лицо Ивана внезапно напряглось, словно он с усилием пытался пробиться к каким-то очень глубоко погребенным воспоминаниям. «Постойте-ка». Он стиснул ладонями голову, прижал пальцы к вискам. «Постойте, нет, не может быть, я... О, Господи!» Твердислав и Джиена молча смотрели на него. Иван раскачивался из стороны в сторону, что-то неразборчиво мыча. «Он не помнит». Не стесняясь, Джиена повернулась к Твердиславу. «Он на самом деле не помнит. Ничего, я вижу. У него память сейчас открыта, как книга». «Не понимаю, не помню», – как заведенный твердил Иван. «Мне всегда казалось, что мой мир, он со мной, что стоит только вспомнить, чуть-чуть напрячься». А оказалось, глаза его были широко раскрыты. «Блок», – выдохнул он. «Они поставили мне настоящий блок, негодяи. Когда, как же они успели? Ведь еще недавно, впрочем, когда в памяти появляются провалы, уже ни в чем нельзя быть уверенным». Он встал, неуверенно пошатнулся, ухватившись рукой за ближайшую полку. «Как же они это сделали, хотел бы я знать. Где-то достали, проклятые. Все, что было со мной здесь, помню до мелочей. Вот все, что раньше... Ох-ох-ох». Как-то сразу сгорбившись, уменьшившись в росте, Иван пробрался к столу, шаркая ногами. Открыл какую-то незаметную дверку, извлек фляжку мутного стекла, откупорил, жадно припал к горлышку. Послышалось быстрое бульканье. Больше они от Ивана так ничего и не добились. После того, как он приложился к своему питью и шлепнулся на лежанку, язык у него внезапно стал заплетаться, и на все расспросы он только невнятно мычал. Мычал и отмахивался, мол, после, после. «Пойдем отсюда?» – поняв тщетность попыток, спросил у подруги Твердислав. «А ты меня выведешь? Я-то дороги не помню». «Ох, нет, ведунья сила. Он меня по пути сюда так запутал. Как ни следи, все равно не уследишь». «Тогда придется ждать», – Джиена взглянула на лежащего Ивана. Грудь его вздымалась от богатырского храпа. А то он словно переброд или шку хватанул. Ждать пришлось довольно долго. По стенам и потолку неспешно сновали светящиеся улитки. Иных развлечений, как наблюдать за ними, у Твердислава и Джиены не осталось. Чем они и занялись.